Глава 25. Жасмин. От ужаса я замерла столбом и, округлив глаза, уставилась на Ираду самым жалостливым взглядом. Чтобы оценить ситуацию и принять решение, чью сторону занять, ей хватило пары секунд. Закатив глаза, она протяжно вздохнула и, скрестив руки на груди, покачала головой. «А, тебе надо, ты ищи!» — огрызнулась кухарка и, указав рукой на булькающие кастрюли и стопки посуды, заворчала. «У меня с утра дел гора, а помощников не хватает. Еще бы я за твоей птахой не следила. Наверняка порхает где-нибудь». «Да я уже все этажи обежал, а ее нигде нет», — пророкотал Ибрагим. А я взяла себя в руки и, стараясь не светить лицом, подошла к мешку с зеленой фасолью. «Да мне-то какое дело?» — отбрила Ирада и, сунув мне пузатую миску, строго распорядилась. «Пошевеливайся, Али! Надо перебрать все это и хорошенько помыть, а потом сбегаешь на конюшню, туда еще утром просили морковь принести». Устроившись прямо на полу, я опустила голову и принялась перебирать стручки фасоли. Ибрагим возмущенно посопел и, подойдя к подсобке, бесцеремонно заглянул внутрь. Пытаясь вспомнить, куда бросила свое платье и платок во время переодеваний, я затаила дыхание, но в ситуацию вмешалась кухарка. «Ну ты совсем обнаглел!» — заверещала она и, указав на дверь, рявкнула. «Вон пошел! Все знают, что хозяин выгнал тебя с позором! Нечего тут шариться без спроса!» «Пока не найду Жасмин, никуда не уйду!» — невозмутимо выдал Ибрагим. Айрада схватила поварёшку и погрозила моему жениху. И погрозила моему женишку. «Сейчас охрану позову! Тебя быстро отсюда выпроводят и...» «Сам позову!» — перебил Ибрагим и, усмехнувшись, намекнул. «Мы друзья, ведь я с ними много лет бок о бок работал. Думаете, не помогут? Да они сейчас все этажи прочесывают вместе с отчимом. Все перевернут, но найдут». «Да не видела я твою Жасмин. Матери, наверное, помогает». Сменив гнев на милость, пробурчала Ирада, а Ибрагим хохотнул в голос. «Ха-ха, а мать ее сейчас заперта дома», — сообщил мой женишок и, прицикнув языком, добавил с нескрываемой злостью. «Утром муж застал ее на воровстве. Поймал прямо в дверях с сумкой вещей и украшениями, что я подарил Жасмин на церемонии помолвки». «Ой, что за бред!» — выдавила Ирада и, покачав головой, неуверенно произнесла. «Разве стала бы она красть у собственной семьи мужа и дочери? Ерунду не неси!» «Так она для дочери и старалась», — усмехнулся Ибрагим и, вздохнув, перечислил. «Вещи ее собрала, деньги положила, а украшения, скорее всего, собиралась продать». «Да зачем ей это?» — вспылила кухарка, на что получила весьма правдоподобный ответ. «А то вы не понимаете», — передразнил Ибрагим и, направившись к двери, прорычал. «Жасмин сбежать задумала. Вот я и приехал за ней. Отчим дал добро на перенос даты свадьбы. Завтра же поженимся, и я запру эту непокорную девчонку». За спиной хлопнула дверь. А я выронила раздавленную в кашу фасоль и, шлепнувшись на попу, закрыла лицо руками. Ну вот и все. Маму поймали, мой план раскрыт, а выяснить причастность Зейна к моему побегу не составит труда. Не исключено, что отчим прямо сейчас разговаривает с управляющим, который препятствовать не будет. Меня просто скрутят и увезут, а Зейна... Помня о сплоченной толпе охранников, а по совместительству друзей Ибрагима, я могла лишь надеяться, что бродяга отделается профилактической взбучкой. Хуже, если после этого его вышвырнут из отеля. А самое страшное... Нет, об этом даже думать не хотелось. «Ну, чего притихло?» Выждав пару минут, поинтересовалась Ирада, а я шмыгнула носом. «Что же теперь делать?» Прошептала я и, вскинув на кухарку затравленный взгляд, созналась. «Мама собиралась мне помочь, только и всего. Не хочу я за Ибрагима выходить, он презренный шакал», — услужливо подсказала Ирада и, покачав головой, со вздохом добавила. «Ну и влипла ты, пташка, Не для брата. Для себя ведь одежду просила. Когда догадались, покраснев, пролепетала я и, потупив взгляд, кивнула. Для себя, конечно же, надеялась ускользнуть, но теперь... Пф, а что теперь? Фыркнула она и, бормоча что-то под нос, удалилась в подсобку. Назад вернулась почти сразу же и, всучив мне потертый рюкзак, предложила. «Собери немного продуктов, воды, одежду заберешь, ту, что я принесла, и морковь не забудь». «Зачем?» – похлопав ресницами, выдавила я, а Ирада посмотрела на меня, как на неразумное дитя. «Беги на конюшни, пока твоего бродягу ищейки Ибрагима не нашли». «Ой, вы это знаете?» Слегка заикаясь, спросила я, а кухарка фыркнула и гордо вздернула нос. «А, не особо вы прятались!» – заворчала она и, нахмурившись, угрюмо добавила. «Утром слышала, как охранники за завтраком сплетничали. Ну, ты же и сама понимаешь. Если узнал один, вскоре узнают все». «О, Аллах, Ибрагим же его убьет!» – охнула я и, подскочив, забрала рюкзак и юркнула в подсобку. Вещи запихнула небрежным комком, продукты с полок похватала буквально наугад, а фляжку с водой мне принесла Ирада. Переодеваться я и вовсе не стала, да и времени уже не было. Чмокнув мою спасительницу в щеку, сбивчиво попрощалась и, выскочив через дверь служебного входа, помчалась к конюшне. Очень боялась не успеть, но, приближаясь к загону, увидела своего бродягу и немного успокоилась. Улыбаясь, Зейн гонял по кругу черного жеребца и, воркуя, нахваливал нового друга за послушание и выносливость. Мое появление бродяга заметил почти сразу же. Вот только в новом образе он меня явно не узнал и абсолютно проигнорировал. Пришлось свистнуть и помахать рукой. Но даже после этого Зейн не торопился подойти. Погладив скакуна, привязал его у изгороди, и, закрыв глаза от солнца, прищурился. «Ха, ну, наконец-то!» — хмыкнул он и, направившись в мою сторону, заворчал. «Ты морковь принес? Я еще утром просил, но, видимо, мою просьбу передали не сразу». «Зейн, это я!» — подсказала я, а бродяга резко остановился и, приглядевшись, нахмурился. «Жасмин?» — выдавил он шокированно и, рассмеявшись, произнес. «Что за цирк? Репетируешь перевоплощение, я же просил. Надеюсь, волосы не трогала. Если посмела, я тебя...» «Зейн, надо бежать!» — отозвалась я и, оглянувшись на здание отеля, сбивчиво добавила. «Прямо сейчас, немедленно. Мой жених, то есть Ибрагим, в отеле, он ищет меня и отчим с ним приехал». Зейн упер руки в бока и, уставившись в одну точку, задумался. Потом подошел вплотную и, покачав головой, прерывисто вздохнул. «Идем!» Протянув мне руку, позвал Зейн и, сведя брови на переносице, спокойно произнес. «Я поговорю с твоим отчимом. Уверен, он выслушает и изменит свое решение». «Ты шутишь!» Возмутилась я и, спрятав руки за спину, предупредила. «Никуда я не пойду и тебе не позволю, слышишь? Друзья Ибрагима перехватят и убьют тебя. Даже если отчим согласится, в чем я сомневаюсь, нас не оставят в покое. Но твоя мама...» — воодушевленно начал бродяга, но договорить я ему не дала. «Маму схватили и заперли. Шансов нет, понимаешь? Или мы уходим прямо сейчас и вместе, либо я...» Не договорив, я перевела взгляд на скакуна и, гулко сглотнув, потребовала. «Выбирай, Зейн, бежим прямо сейчас, или я ухожу одна». Бродяга склонил голову на бок и, изучив меня задумчивым взглядом, кивнул. «Тогда бежим, пташка моя, но учти, отныне, что бы ни случилось, только вместе».